Глава 8. Макс. Только когда мои губы соприкасаются с ее губами, я понимаю, что вообще-то про фигурное катание она писала сама. Зря я запаниковал, что меня раскроют. Я целую медленно, даже язык не использую. Невинный поцелуй, но Катя дрожит и почти не шевелится. Однако нет, это не равнодушие. Я чувствую, какой жар исходит от ее тела. Я первый отстраняюсь, выпрямляюсь и, как ни в чем не бывало, продолжаю смотреть фильм, но краем глаза все равно замечаю, как Катя пытается прийти в себя. Тяжело дышит, трогает щеки, 10 раз поправляет складки на джинсах. Блять, если честно, хочется встать и уйти отсюда. Я и раньше вообще-то спорил на девчонок, только с пацанами. Но это были короткие дистанции. Быстро достать номер, переспать, увести у лоха. Все получалось легко и просто, по щелчку пальцев. Достаточно было пары встреч. Я думал, что с Катей будет так же легко. Ошибся. Кашусь на нее незаметно. Делает вид, что увлеченно смотрит фильм. Но даже при приглушенном свете я вижу, как все еще горят ее глаза. Я добился желаемого эффекта. Уже можно сказать, что миссия выполнена, но нифига мне это не нравится. Чувство, будто отобрал конфетку у ребенка. А продолжать надо. Отступать больше некуда. Уложу ее в постель, как обещал сестре. До конца фильма я сижу и думаю, ну что в ней такого, что меня тормозит? Никогда ведь раньше не задумывался. И не таких получалось уложить. И пусть потом ей будет плохо. Мне-то что? Катя громко вздыхает и складывает ногу на ногу. В этот момент я понимаю, чего я боюсь. До этого девушки знали, на что шли. Знали, какая у меня репутация. Никто потом не бегал за мной, не умолял вернуться, не унижался. Я боюсь, что Катя будет выжимать из меня все соки. Бери ответственность на себя. Ты же лишил меня девственности и прочий бред. Вот черт. Никого еще не лишил невинности, а столько проблем уже возникло. Может, ну ее. Пользуясь моей задумчивостью, Катя освобождает свою руку из моей и кладет к себе на колени. Фильм заканчивается, включают свет. Смотрю на девушку и с удивлением понимаю, что ее настроение сильно изменилось. Напряженное, серьезное. Чего это с ней? Доходим до гардеробной. Она первая берет свою куртку и так шустро надевает, что я не успеваю ей помочь. Говорит первая, не давая мне возможности вставить слово. «Мне пора домой. Провожать не надо». Разворачивается и уходит. У меня чуть челюсть не падает. Беру куртку у гардеробщицы и лечу за ней. «Постой, Кать. Что случилось-то?» «Ничего, мне просто надо домой». Она даже не смотрит на меня, отвечая. «Мы еще увидимся». «Вряд ли. У меня много дел». В этот момент она поднимает на меня охренительные карие глаза. Завороженно смотрю в них, пытаюсь разгадать тайну смены ее настроения. Катя не дожидается моего ответа, снова разворачивается и быстрым шагом уходит от меня. Все дальше и дальше. Я отмираю и снова иду за ней. Черт. Я ошибся. Такая, как она, точно за мной бегать не будет. Опасаться нужно другого. Как бы я сам так низко не опустился, чтобы бегать за ней. Как сейчас. Но сейчас я играю для дела. Главное не заиграться. Не забыться и вовремя себя остановить. Кать, постой. Ну что случилось-то? Я тебя чем-то обидел? Не отвечает, идет прямо на пролом. Доходит до остановки и запрыгивает в переполненный автобус. Я чудом успеваю забежать. Мы стоим близко друг к другу. Держимся за поручни. Конечно, я знаю, в чем дело. Поторопился ее целовать, моя вина. Мозги отказали, думал, что меня вычислили. Идиот. Едем молча. Да в таком переполненном транспорте толком и не поговорить. Я смотрю в окно, на улице начинается дождь. Не помню, когда в последний раз ездил на общественном транспорте. Наверное, в совсем далеком детстве, когда папа еще не стал важной государственной шишкой, а был обычным бизнесменом. Не знаю, зачем вспомнилось. Катя выходит, я иду за ней. Дождь в этом районе Москвы не капает. «Катя, поговори со мной». Прошу я как идиот. «Это из-за поцелуя?» «Нет, Отвечает она, а затем резко останавливается. Поворачивается ко мне, смотрит как-то по-злому. «Чего ты за мной ходишь? Что тебе нужно?» «Полегче. А я даже руки поднимаю. Ты нужна вроде. Ищи другую. Я занята. Спортом». Заходит в подъезд без какого-либо пока, спасибо за свидание. Сжимаю кулаки, охота что-нибудь разбить. Вот сучка. Но, значит, решила воротить. Спорт для нее важен. Милана права на все 100%. Задротка. Я щелкаю пальцами, как будто разминаюсь перед боем. Теперь я точно не отступлю. Проучу эту наглую девчонку. И жалеть ни о чем не буду.